Гран Шримад Бхагаватам, песня 6 глава, 9, текст 41. Глава называется «Появление демона Вритрасуры». О высший защитник, о дед наш, о чистейший из чистых, о Господь, все мы предались Тебе, и все наши мысли – прикованы к Твоим лотосным стопам цепями любви. Мы молим Тебя прийти в этот мир, признай нас своими вечными преданными и слугами, и будь благосклонен и сострадателен к нам. Своим ласковым взглядом, освежающей и сострадательной улыбкой и нектарными словами, слетающими с Твоих прекрасных уст, утешь наши сердца, терзаемые страхом, перед Вритрасурой. О высший защитник, о дед наш, о чистейший из чистых, о Господь, все мы предались Тебе, и все наши мысли прикованы к Твоим лотосным стопам цепями любви. Мы молим Тебя прийти в этот мир, признай нас своими вечными преданными и слугами, и будь благосклонен и сострадателен к нам. Своим ласковым взглядом освежающей и сострадательной улыбкой и некоторыми словами, слетающими с Твоих прекрасных уст, утешь наши сердца, терзаемые страхом перед Вритрасурой. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Ачхибхактивиданты с вами Прабхупада. Господь Брахма считается отцом полубогов, но Господь Кришна или Вишну – это отец самого Брахмы, появляющегося на свет из цветка лотоса, который вырос из пупка Господа. Омагьян тимирандасья. Итак, существует описанные градации преданных, и в основном их делят на три уровня. Это преданные первого класса, которых называют Мадхьяма Адхикари. Адхикари значит квалификация. Первого класса это Утама Адхикари, прошу прощения. Второй класс преданных называется Мадхьяма Адхикари. И третий класс преданных называется Каништха Адхикари. Итак, преданные делятся на три эти классификации или квалификации. Таким образом, преданные – это не просто сентимент или надуманные какие-то экстатические ощущения, как иногда мы видим, люди разговаривают с кем-то, ощущают, чувствуют маятник, рамки, чувствуют какие-то грядущие события, слышат голоса и так далее. То есть то, что связано с психикой человека, с его тонким телом. Но здесь говорится о квалификации сознания. То есть не то, что связывает живое существо какими-то материальными способностями тонкого плана, а именно то, что связывает живое существо с этически-нравственными ценностями. И поэтому в шастрах Нарада говорит, тот, кто постигает природу души, становится очень нравственным. Эта нравственность помогает ему действовать, что называется этикет. И для него это становится естественным. И поэтому Санатана Госвами по указаниям Господа Чайтани пишет вайшнавский этикет, где сразу говорится, что это естественное поведение чистого преданного. Что значит естественно? Ему не нужно следовать этому этикету. Это с ним происходит автоматически. Так же, как брахмана очень сострадателен, и он старается возвысить сознание человека, и поэтому брахмана склонен прощать. Кшатрия автоматически склонен быть благородным, То есть он никогда не будет воевать с женщиной, с ребенком, сдавшимся в плен, безоружного, лишившегося колесницы, сумасшедшим, пьяным и старым. Это также естественное положение. Но мы думаем, что положение брамана – это санскрит. Положение брамана – это тело какое-то определенное или какие-то мистические силы. И поэтому в шастрах описывается, есть ситха. Ситха означает материальные мистические способности. Но основной способностью брамана является махаситха. Какая? Титикшам вакаруникам садху. Он очень терпелив и прощает всех. Махаситхи – это означает цель всех ситх – развить в себе эти ситхи. Научиться прощать и быть терпеливее. Дерево. Поэтому Господь Чайтанья говорит именно об этом, что человек, который понимает суть сознания, он не стремится к мистическому совершенству, которое является лишь также очередной ловушкой иллюзорной энергии, поскольку все эти ситхи материальны. И как в Дхаммападе Господь Будда говорит: «Я запрещаю всем своим ученикам применять мистические способности, ибо люди, лишенные знания, будут считать вас богами, но на самом деле они просто не знают, как можно манипулировать материальной энергией материальным сознанием». Итак, следующее представление существует о вайшах, что вайши – это просто богатый человек или удачливый в бизнесе. Нет, основное качество вайши – это то, что он щедрый. Говорится, вайшья стремится помочь людям на любом уровне, используя материальное благосостояние. Поэтому Врупада описывает, вайшу можно узнать, что он также склонен видеть нужду. Какую нужду? Материальную нужду. Вайша склонен видеть материальную нужду людей, и поэтому он склонен помогать людям. Поэтому, говорится, он становится вайшей. Почему? Потому что в прошлой жизни он слишком много что делал. Отдавал. И так люди становятся богатыми не потому, что они берут, а потому что в прошлом они научились что делать? Отдавать. Поэтому их называют неудачливые йоги в прошлом. Они поддались мирской сентиментальности, то есть были неразборчивы в том, кому отдавать, и не были разборчивы, как отдавать. И следующее – это шудры. Какова же основная природа шудры, его сознание? Это не в том, что он физически трудится, или он квалифицирован проявлять свое положение только в физическом труде. Основное его качество – он слуга. Он способен восхищаться возвышенными качествами других. Восхищаться – это означает, что шудра сам может не иметь этих возвышенных качеств, но они его привлекают в других людях. Это щедрость вайши, благородство кшатрия и такое милостивое сострадание кого? Браманов. Поэтому это вызывает желание служить этим высшим сословиям. Итак, варнашрама дхарма основана исключительно на сознании живых существ. Она не основана на каких-то механических процессах. Итак, следующая квалификация – это как суметь различать признаки преданных первого класса, второго и третьего уровня. То есть их адхикару, то есть квалификацию их сознания, основанную на знании, и знанием является качество. Есть способности и есть качество. И на сегодняшний день люди, которые не квалифицированы, рассматривают все эти три признака с уровня квалификации. То есть способности. Они думают, что адхикара означает способности. Итак, мы приходим к выводу, что человек, знающий много языков, имеющий тоненькое тело и очки, говорящий милым голосом, сентиментальный человек, который все прощает нам все, это кто? Браман. Это браман. Он интеллектуал, он очень квалифицирован в академическом знании, он стремится к систематизированному знанию, к системам, у него в порядке с логикой и так далее. Это браман. Итак, мы способности путаем всегда с качествами. Это основная проблема. Кого? Неофитов. Неквалифицированных личностей. Поэтому они не склонны принимать авторитет. Духовный авторитет. Они не видят духовных авторитетов. Потому что еще не осознают, что же такое духовный авторитет. Поэтому они ищут себе авторитетов в соответствии со способностями. И они видят, что этот человек деревенский, простой. Сапожник не может быть гуру. Гуру может быть человек с хорошей памятью, с очень милым этикетом мирским, манерный человек, тонкий, деликатный, обладающий определенной лексикой и очень устойчивый в обществе в плане уважения и коммуникабельности, то есть дипломат. Так они приходят к выводу, что это очень важный авторитет. Итак, говорится, способность к развлечению – это способность разума. И мы вернемся к этой самой злободневной теме. Что же такое духовный прогресс? Кто прогрессирует, кто развивает способности или тот, кто развивает качество? И в Бхагавадгите Кришна говорит о браманах не как о способностях, а как о людях, обладающих определенными врожденными качествами. Прирожденные качества брамана есть, прирожденные качества кшатрия, прирожденные качества вайши и прирожденные качества шудры. Качества, не способности. Нигде не говорится, что шудра очень хорош в разных вопросах ремесел, что он хороший сантехник или хороший там певец или хороший... Нет. Везде говорится о том, что признаки шудры в том, что он кто? Наемник. Наемник. Он действует ради денег. Это качество шудры. Он действует ради денег. В каком аспекте? Он занимается наемным трудом. Наемный убийца. Кто это? Шудра. Никаких принципов, никакой чести, никакого достоинства, ничего. Он хочет зарабатывать себе на жизнь таким образом. Это шудра. Люди думают, что это кшатри. Это шудра. Почему люди думают так? Потому что они не могут различать качество от способностей. Способность убивать, они думают, это способность или качество кшатри. Нет. Качество кшатри. Убивать справедливо. Убивать благородно. И в первую очередь убивать религиозно. Он знает, как надо убивать религиозно и как надо погибать религиозно. Брахмана, он знает, что значит прощать. Он не дает денег. Он не печется о теле человека. Он печется о его сознании. Не о его уме, не о его разуме, не о его чувствах, тем более о теле. Он печется о его сознании. Прабхупада говорит, существует только два вида брахманов, трансценденталисты. Имперсоналисты, и когда нет... Персоналисты, два уровня, это персоналисты преданные и имперсоналисты. Браманы, те, кто постиг дух в его безличностном аспекте. И поэтому их деятельность всегда направлена, и техника их взаимоотношений всегда направлена к сознанию живого существа, минуя его чувства, ум, интеллект, ложное эго. Минуя, что значит минуя? Все, что он говорит и делает, или просит сделать, кажется со стороны, что это для тела, для чувств, для ума, для разума. Нет. Любой вид его наставлений, любой вид его просьбы к действию должен побудить проявиться сознание. Сознание. И поэтому говорится, человек должен быть квалифицированным шраваном, киртаном, вишнохсмараном, падасеваном, арчаном, ванданом, дасьем, сакьем и атманиведаном. В шастрах также говорится о том, что человек должен утвердиться в знании. Это также принципы или признаки брахмана. Он непоколебим. Непоколебим. Почему? Он не фанатичен, он непоколебим. Это означает, что он обладает непоколебимым знанием. Он знает точно, ему не надо спекулировать. И таким знанием обладают только вайшнавы, персоналисты. Поскольку все остальные спекулируют. Спекулейт – это английское слово «размышлять». Когда мы говорим то ли так, а может быть это так, я думаю это так, я уверен, что это так. Это означает спекуляция. А я думаю, что этот человек мог бы себя вести таким образом. Я думаю, что таким. Это спекуляция. Я думаю, что это брахмана. Вы не знаете. А если вы знаете, то ваше знание в гунах. В гунах, а значит оно обусловлено. Оно не является абсолютным знанием. Паравидья. Паравидья, или еще называют дивьяген. То есть ваше знание не обладает истинностью, и вас не нужно слушать. Ибо слушать человека, который обусловлен чем? Собственными представлениями, и не способен, как попугай, представить представление Кришны, является врагом общества. И ему нужно залить в горло расплавленный металл. Поэтому Кришна говорит, все это остальные виды знания являются обусловленными частями. Чем же они обусловлены? Эгоистическими представлениями и эгоистическими мотивами. А значит, не могут принести человеку истинного блага. И поэтому в шастрах говорится, что такие личности – обманщики общества. Обманщики. И человек никогда не должен слушать обманщика. Даже если он очень хорошо выглядит. Очень хорошо выглядит. Даже если он очень мягко говорит, как нам нравится. И говорит то, что мы сами даже обдумывали. И это прямо так здорово подходит к тому, что мы так и думали. Потому что мы так думаем, потому что мы так же эгоистичны. Поэтому в шастрах говорится, никто не должен серьезно принимать свой ум, свои желания, свои мысли и свои ощущения. Потому что все это обусловлено. Чем? Материей. И пока живое существо находится в материальном мире, оно должно повиноваться воле духовного учителя. И сам духовный учитель также повинуется наставлениям своего духовного учителя. Мы думаем, что духовный учитель – это человек, который достиг неповиновения. Теперь ему никто не нужен. Он сам продвинулся, и теперь ему никто не нужен. Нет, духовный учитель – это тот, кому не надо напоминать об этом. Духовный учитель, который сам способен себе напоминать об этом. Это называется Кришна-смараном. Или человек, который всегда, 24 часа в сутки, помнит о наставлениях Кришны и знает, как их применять в жизни правильным образом. Таким образом, он находится не на уровне вапу, а на уровне вани. Он способен контролировать свою жизнь через наставления, которые стали природой этого живого существа. Природой. То есть это стало естественным для него. Как говорить, видеть, слышать, обонять и ощущать. Это для нас естественно, и мы никогда не обращаем на это внимания, что мы не ослепли, что мы не оглохли сегодня, что мы еще различаем запахи, вкусы, звуки, формы. Мы делаем это естественно. Точно так же духовный учитель, для него это стало естественным. Автоматически происходит это. И поэтому нужно очень хорошо понять, что он более квалифицирован, чем мы. Потому что за нами нужно наблюдать. Нас нужно одергивать. Нам надо, чтобы кто-то нас поправлял, заставлял, объяснял. Как? Извне. Извне. В этом наша неквалификация. Мы забываем. И Бхактистан Сарасвати говорит о себе. Человек очень высокой квалификации, уттамадхикари, но он все-таки в материальном мире. Хотя он нитясидхи, он все-таки в материальном мире. И он говорит, когда я забываю о наставлениях своего духовного учителя, тогда я уделяю огромное внимание аюрведической профилактике насморка и правильности омовения. Когда я забываю о Курукшетре, я начинаю заниматься аюрведами, всякой ерундой. И правильности омовения. Как там правильно крутить чем? Человек так думает. Когда он забывает суть. И поэтому говорится, что преданное служение – это суть. Суть души. И тот, кто понимает, что такое бхакти-йога, он понимает, что такое суть. Суть. Вот почему сапожники могут стать чистыми преданными. А те, кто не понимают суть, а очень хорошо квалифицированно якобы осознают детали, считают себя браманами. Но они не квалифицированы. Итак, адхикари не означает шудра, вайшья, кшатрия и брамана. И поэтому в этих историях везде объясняется, что сапожник был кем? Утама адхикари. А брамана? Даже не был Мадхьяма, он был каништхой. Брамана был каништха адхикари, хотя по варне он находился на самом верху. Итак, сбитые с толку обусловленные живые существа очень тяжело воспринимают знания, потому что они привязаны к телесной концепции жизни, и поэтому их мышление, чувства, ощущения ложные. Весь их экстаз ложный, все их оценки ложные. Как человеку говорят, вчера я слушал лекцию, почему, когда спросили, кто счастлив в преданном служении, молодые подняли руку, а те, кто прослужили 10 лет, не подняли руку. И сказали, потому что если поднимешь руку, получишь по башке. Абсолютная телесная концепция жизни. Человек фамильярен в отношении авторитетов. Почему? Потому что он обусловлен. Нужно на него обидеться или объяснить? Объяснение человеку, который в обусловленном состоянии находится, есть разных уровней в соответствии с его объяснением. Поэтому говорится, шудру наказывают телесно. То есть его можно не бить, а послать на такие виды работ, которые причиняют беспокойство его телу. Некомфортабельны для тела, и Кришна говорит, которые обусловлены тем, что его телу причиняется беспокойство в этом служении. Поэтому, когда шудру отправляли на войну, они страдали. И Прабхупада говорит, американцы выродки стали. Они кшатриями, которые должны быть кшатри, превратились в выродков шудр. И они избегают армейской службы. Из страха перед физическими неудобствами, которые там им будут приносить. Как в нашей стране. Боятся дедовщины, там чего-то еще. На что влияет дедовщина? На тело человека. На тело. Какое? Грубое и тонкое. Его унижают физически и морально. Мораль – это унижение тонкого тела. Это шудра. Ему можно причинить беспокойство моральные, оскорблять его. Но самое, чего боится шудра больше всего, это физических неудобств. Итак, почему же молодые преданные считают, что они счастливы? Они счастливы с тем, что они познакомились с сознанием Кришны, привлеклись. А зрелые преданные понимают, что счастьем является чистое преданное служение. Поэтому они скептически относятся к тому счастью, которое испытывают молодые преданные, то есть новички. Потому что они теперь знают, что является истинным счастьем, и понимают, что они его не достигли и не ощущают. Даже человек в гуне благости, поднявшись до гуны благости, будет говорить о том, что он несчастен. Как Бхактивинода Тхакур, как Наратама Даса Тхакур. Прочитайте все эти песни ачарьев о своих качествах. Ощущают ли они счастье? Как молитвы царицы Кунти. Она говорит, когда я ощущаю счастье? Когда ты посылаешь мне что? Трудности. Когда ты посылаешь мне несчастье. Она молит, дай мне проблемы. Потому что когда приходят проблемы, я предаюсь. Она делала все точно так же. Просто в проблемах она делала это более серьезно. Когда проблем не было, она все сводила к ритуалу. Ритуал счастья не дает. Карма, гьяна и канда не дают счастья. И она говорит, когда приходят проблемы, тогда я на самом деле пытаюсь тебе предаться. Как здесь полубоги молят Кришну. Пришла проблема. И молитвы внутреннего содержания изменились. Все молитвы эти, они знают наизусть. Но когда их душат, эта молитва наполняется чем? Преданием, зависимостью. Когда их не душат, эта молитва формальность. Как бы дочитать 16 кругов, как бы поклониться, как бы прослушать Бхагаватам. Формально. Потому что только тогда, когда душат, и у человека есть вера, что только это его спасет, Он совершенно по-другому повторяет джапу, слушает лекции, поклоняется божеству. Итак, качественность, или что такое милость? Качественность – это означает милость, а качественность, Кришна называет Бхагавадгите качественностью, это знания. Знания, которые выражены в его этически-нравственном статусе. Не в каких-то ситхах становиться меньше меньшего, больше большего, руки накладывать на того, чтобы печень излечить. И так можно понять, почему различны настроения молодых преданных, они так энтузиастичны или новоиспеченных. И кажется, что преданные, которые уже имеют квалификацию, искушены, они более скептичны. Иногда даже цинизм проскакивает в их настроении. Только потому, что они знают идеалы. Идеалы не внешние, а какие? Внутренние. Итак, человек еще не продвинут и счастлив внешним всем. Но человек продвинутый понимает, что в моем сердце еще осталась зависть. Я еще склонен критиковать. У меня есть страх смерти. Я не хочу умирать и боюсь умереть. Как же я могу поднять руку, что я счастлив? Я еще не ощущаю любви к Богу. Какое еще счастье может заменить? Продвинутый преданный таким образом мыслит. А новичок? Итак, люди могут не понимать этих тонкостей и вводить в заблуждение друг друга на основе неправильной квалификации. Потому что квалификация проистекает не из-за того, что мы говорим, а какой информацией мы пользуемся? Эгоистической или авторитетной? То есть духовной информацией. Как различить духовную информацию? Мы можем говорить те же самые слова, но давать абсолютно неправильное понимание. Любой шлоки, любой фразы, любой лекции. Послушайте, что говорят по поводу этого люди в гуне страсти. Цитируя стих. Сарват харман парит яджа мамекам шаранам враджа. И Прабхупада говорит, глупцы, он их называет глупцами, думают, что надо сначала очиститься, а потом предаться. Но в этом стихе Кришна ясно говорит, что нужно сначала предаться. И это именно очищает человека. Итак, вот вам представление гуны страсти. Как правдивость. Правдивый человек думает, теперь я буду говорить правду. Но его правда всегда связана с правдой о других. И он говорит правду о себе, за которую не пострадает. Это неправдивость. И поэтому Прабхупада описывает в Бхагавадгите, что такое правдивость. Это та правдивость, которая может причинить беспокойство вам именно. Вам. Не другим, а именно вам. И правдивость описывается также в трех гунах. Правдивость в невежестве, правдивость в страсти, неправдивость в благости. И Кришна говорит, тот, кто изучил природу, трех гун материальной природы, тот может достигнуть трансцендентального положения. Какого? Персонально трансцендентального, только изучив одну главу гуны материальной природы. Но гуны материальной природы невозможно изучить без авторитетного руководства, без наставлений. Итак, есть теоретическое знание и практическое знание. Соединяясь, это знание становится истинным. Или полным. Полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Итак, теория, соединяясь с практикой, приводит к результату, который называется полная убежденность. Это называется вера. Вот почему говорится, без веры все мертво. Любое действие, оно просто мертвое, потому что в нем нету веры. И я вам рассказывал, как два человека, один доктор богословия христианский, другой доктор биологии. Один очень сильно любил растения, а другой пытался полюбить Бога. Ближних, потому что любовь к Богу проявляется в исполнении его наставлений. И он пытался любить ближних, почитать отца с матерью, пытался прощать, ибо прощен будет, и так далее. Пытался любить врагов. Он был доктор богословия. Он понимал, это очень сложно. Священники не просто какие-то дурачки. Они понимают, что путь очень сложен, потому что он внутренний. Очень легко измениться внешне, поэтому говорят, неряса делает монаха. Кто-то говорит, я так счастлив. На него, его переодели, побрили, и он уже счастлив. Но это еще не счастье. Это внешнее счастье. Изменилась лишь форма. Форма жизни, форма деятельности. Форма речей, форма общения. Изменилось окружение. Какое? Внешнее. Я теперь не общаюсь с тем или с тем. Я бы хотел сменить город, сменить мужа, сменить жену. Все это гуна страсти. Что-то изменять внешне, но человек продвинутый понимает, что до тех пор, пока не изменится что-то внутри, все эти перемены ложные, а значит, не принесут мне даже спокойствия, а принесут мне новые страдания. Поэтому говорится, любое действие, совершенное в гуне страсти, заканчивается чем? Страданием. Как определить, что я действую в гуне страсти? Я страдаю от той деятельности, от того понимания, как я понял. Ой, я думал так, теперь я страдаю. Кто ж знал, что в этом движении все возможно? Теперь я страдаю. Теперь у меня несчастное лицо. Но 5 лет назад было счастливое лицо, какое тех, кто поднимает руки, ощущает это счастье. Но через 5 лет человек не ощущает счастья. Какое? То счастье, которое неквалифицированное. Неквалифицированное, отсутствует квалификация. Как же можно ощущать счастье от всех этих внешних вариантов? Как человек анумай, сознание уровня анумай, счастлив, когда его кормят. Спросите голодных, когда вы их кормите. Поднимите руку, кто счастлив, что мы вас будем кормить и в дальнейшем. И они поднимут руку. Для них это счастье. Это счастье. Но попросите сытых людей сказать. Мы будем вас кормить нашей упмой. Поднимите руку, кто счастлив. Итак, Кришна говорит, «Чатур витха баджанти мам джанасу крити норджуна». Артаджукьясур артхартхи гьянича бхаратар шабха. 4 вида благочестивых личностей или людей преданно служат мне. Преданно это значит слушаются и полагаются. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального успеха, любопытные и занятые поиском истины. Как вы думаете, кто выглядит более энтузиастично из этих 4? Кто выглядит очень продвинутым? То очень сильно предается и выглядит почти чистым преданным. И когда небольшой успех в этом направлении происходит, он испытывает счастье. Кто из этих 4? Представьте, пришли в храм сейчас, один страдалец, другой стремящийся к материальному благосостоянию, любопытный и занятый поиском истины. И они начали служить. Как вы думаете, кто из них первый ощутит счастье? Понятно. Любопытный. Аргументы хочу услышать. Все новое. То есть он от нового счастья испытывает. Он страдает, и когда ему новое дают, новую плюху, новый удар ему на нем демонстрируют, более мощный и более техничный, он счастлив, что его теперь по-новому отоварили. Ну а мужчины что скажут? Кто же быстрее счастье испытает? Конечно, он счастлив. Первым будет счастлив страдалец. Со временем станет счастлив кто? Кто хотел материального благополучия. Еще позже счастье ощутит любопытные. Потому что любопытство не удовлетворяется просто внешне. Ему любопытно, будет ли эти состояния. И будет почти всю жизнь несчастный. То есть в конце только станет счастливым. В конце тяжелый труд, а самадхи потом, говорил Прабхупада, в конце только ощутит счастье человек, который пришел искать истину. Итак, способность к развлечению – это функции разума. Будхи – это означает различать, и разумных людей не так много. Потому что их разум крутится вокруг страданий. Это разум страдальца. И он очень разумен. пока страдает. Разум человека, нуждающегося в материальном благосостоянии, отличается от разума человека просто страдальца, которого постоянно душит. Разум любопытного отличается от перечисленных видов разума. И разум того, кто занят поиском абсолютной истины. Гьяни чабхаратаршаба. Гьяни. Кришна говорит, они лучшие. Они не удовлетворяются тем счастьем, которое доступно даже свиньям, кошкам и собакам. Они не будут счастливы. Так быстро, дешево и так невежественно. Вот почему человек, когда меняется его разум, очищается с разума примитивного, человек поднимается до разума Будхи, он может испытывать эти кажущиеся пессимистические настроения. Ну как, ты посмотри, такой экстаз. Он говорит, ну что это экстаз? Ну все, ты пал. Все в экстазе, а ты нет. Ты видел здесь, как все дружат. Ты видел, какие здесь взаимоотношения. Ты видел, как все здесь дружат. А как здесь пляшут? Ты видел? У нас так не пляшут. И так только разумный человек, человек квалифицированный, адхикара, он может тут же мгновенно различать уровни людей, их слова, их поступки, от чего они испытывают страдания и счастье. Поэтому Кришна сказал: «Ашочанан вашочам ствам прагявадам ча башасе». Гатасум агатасум твам наношу чанти пандитага. Говори, что ты как разумный, как пандит, как знаток писаний. Это означает, Кришна говорит Арджуне, что ты научился запоминать и цитировать писания. Но твой разум и твой этический нравственный статус подобен шудре, обладающим хорошей памятью. Ты пытаешься использовать эти шлоки совершенно в другом направлении. По отношению совершенно к ничтожным, недостойным ценности, безнравственным ценностям. И говорится, поэтому объясняется 5 уровней вожделения, начиная с самого низшего материального и кончая трансцендентальным вожделением, которое называется анандамайя. Это тоже вожделение, но оно какое? Истинное, трансцендентальное. Направленное на Кришну. Любой ценой, во что бы то ни стало, я страстно, страстно желаю наслаждать Кришну. Итак, Каништха пытается удовлетворять свои чувства в преданном служении. И когда ему это удается, он счастлив. Мадхьяма пытается ограничивать свои чувственные наслаждения. И когда ему это удается, он тоже счастлив. Только Утама не ограничивает и не наслаждается. Он наслаждает Кришну. Потому что если наслаждаешь чувства, будет жадность и привязанность. Если их ограничиваешь, будешь неудовлетворен, гневаться, ворчливый человек становится. Постоянно всех критикуют, кто не следует, кто себя в чем-то не ограничивает. Он становится сварливым и счастливым, и уравновешенным. Становится только тот, кто наслаждает, а не наслаждается или не наслаждается. Так постепенно квалификация приходит в это видение человека, который поднимается, который осознает, что же такое адхикара, то есть квалификация. И сидя на месте, и постоянно желая, чтобы вас заняли, как вы считаете, это означает, что человек сам останавливает свою духовную жизнь. И тогда ему приходится вспоминать, как 25 лет назад он распространил 3 книги. И все остальные 25 лет построить свою реализацию на том, как 25 лет назад я распространил 2 книги. Как Прабхупада называл это, абсолютное отсутствие квалификации, это означает махать своими засушенными гирляндами. Гирлянда, квалификация приходит от чего? От свежей гирлянды, а не от засушенной, от свежей. Итак, все меняется. меняется тогда, когда человек понимает, что же такое истинная квалификация, он различает это все. И для этого нужен разум, очень хороший разум. В «Нектаре преданности» Рупа Госвами с самого начала, в первых главах, описывает элементарные вещи, которые нужно понять, но понять не в гуне невежества и не в гуне страсти. Говорится, невозможно понять смысл Писаний в гуне страсти. И невозможно понять наставление гуру в гуне страсти. Что же говорить о гуне невежества? Об отвратительной гуне невежества. Человек должен возвыситься до гуны благости. И описываются признаки гуны благости. Но как вы думаете, люди понимают, даже читая признаки гуны благости? Их понимание так и остается в гуне страсти. В гуне страсти. И они ищут очевидные проявления гуны благости. А в Бхагавадгите говорится, что эти качества не очевидны, они не видны глазами, они не слышны ушами. Эти качества внутренней энергии относятся. Это то, что мы не можем увидеть на глаз, толстый или худой, громкий или тихий. Так легко было бы всех распознать. Я вижу это кшатрии, у них оружие. Я вижу эти браманы, у них очки. В детстве люди так друг друга различают. Они говорят, ну что, очкарик умный сильно? Почему? Они по очкам воспринимают, что человек умный. Разве очки говорят об уме? Любой нормальный человек, когда он взрослый, он говорит, почему? Он просто имеет плохое зрение, и не больше. Мы еще не знаем, кто это такой. Но у всех рождается впечатление, что это умник. Умник. Как мы говорили с вами о классификации людей, которые говорят, если ты такой умный, почему же ты такой бедный? Кто так думает? Вайшья. Если вы такие умные, чего ж вы такие бедные, что вам все время мои деньги нужны? И он становится гордым. Он думает, они едят мой хлеб и живут на мои подаяния. Он так думает. Это природа вайши, когда он находится в гуне страсти и в гуне невежества. Он постоянно беспокоится, что все беспокоятся о его зарплате, о его прибылях. Все время долбит про эти 50%, что других лекций нету, других тем нету. Его ум из 10 лекций будет думать. Вы из 10 лекций 2 дайте про 50%, он будет думать. 2 были даны по другим темам, 8 были даны про 50%. Потому что так воспринимается ум. Когда ум возбужден какими-то привязанностями, ему все время кажется. Поэтому люди говорят, вы всю лекцию про меня говорили. Каждый раз, когда вы садитесь, к вам опасно на глаза попадаться. Потому что если попадешься, вы все припомните. Все про меня, вся лекция про меня. Дадут по башке. Тогда можно понять, почему человек так думает. Что лучше не попадаться на глаза, подальше от начальства и поближе к кухне или к складу. Потому что на складе можно спать, кимарить, на кухне можно есть, а подальше от начальства находится туалет. И испражняться. И можно таким образом достигнуть чего? Знания, квалификации. Адхикара. Я буду сидеть в коптерке и стану великим воином. Прабхупада высмеивает это. Он говорит, эти воины сидят в бункерах за компьютерами и нажимают кнопки и получают звания. Генералов, ордена получают. Они не выходят сражаться в открытом поединке с превосходящим их врагом. В честном, открытом поединке, который укажет, кто из них доблестен, храбр и кто не боится смерти. И кто будет себя вести, и Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Таким образом, кто более нравственный, тот и победил, а не тот, кто кого убил. Кто сумел нравственно даже погибнуть, он на самом деле кто? Победитель. И поэтому Кришна говорит, иди и погибни в этом бою на Курукшетре. Достойно. Итак, это очень важные признаки квалификации. Как узнать, что человек квалифицирован? По его видению, которое проявляется в его оценке в его объяснениях. Поэтому Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что человек умный. Как только он открывает рот, так вам понятно, кто перед вами. Но это могут заметить только те, кто квалифицирован. Только те, кто квалифицирован. Итак, Кришна Чайтанья просит своих учеников дать объяснение, что же такое духовная жизнь и с чего она начинается. И духовная жизнь начинается с принципов. И эти принципы очень важны. Принципы преданного служения. И в «Нектаре преданности» описываются все эти принципы. Все абсолютно. И нужно их понять. И Рупа Госвами дает понимание этих принципов. Первый принцип – это принять духовного учителя. Но принять духовного учителя может только тот, кто понял деталь этого принципа. Итак, сначала принцип. Но нужно понять. И мы говорим, я понял, что мой гуру – это ваш гуру. Я понял, что мой гуру тот, у кого легче получить пранаму или инициацию. Я понял, что мой гуру это тот, кто не будет меня ругать. Кто понимает, что, сколько у меня детей. Я нигде не видел в шастрах, чтобы это были качества гуру. Каждый, кто понимает, у кого сколько детей, может стать духовным учителем и принимать учеников по всему миру. Нигде я не слышал о таком качестве. Но в этой маленькой книжке, которую все как будто бы читали, я это знаю на словах, просто цитировать говорится. Прабхупада говорит, надо цитировать или читать людям, чтобы они книжку, по крайней мере, глазами видели. Хотя вы можете что-то другое там наговорить, но если они видели, что вы брали книжку, они будут это принимать. Потому что они в гуне страсти. Для них очень важно, что это сказали по телевизору или в компьютере это было написано. Это по радио уже говорили. Вы что? Не понимаете, как это авторитет? Поэтому есть очень много разных бандитов, радиобандитов, телебандитов, компьютерных бандитов и всяких разных. Потому что так легко все это внешне подать. Есть очень много профессиональных чтецов Шримад Бхагаватам, профессиональных киртанщиков и так далее. Есть очень много материалистов, которые повторяют Хари Кришна. Поэтому человеку очень сложно различать, узнать, что же на самом деле происходит. Итак, здесь говорится, принять истинного духовного учителя, что это означает. В 11-й песне, это Рупа Госвами, самый главный знаток. Проснитесь, пожалуйста. Доброе утро, Америка. Надо спать. И не надо бороться, надо этому жизнь посвятить. Что если я это не буду знать, то у меня не будет денег, не будет детей, не будет ничего. Если вы это поймете, вы будете это слушать. Но если вы думаете, ну это же никак не связано с моими женами, детьми, деньгами. Поэтому можно поспать. Классно. Самое главное, я ее не пропустил. Тело мое ее не пропустило. Эту лекцию. Итак, в 11-й песне Шримад Бхагаватам 3.21. Прабудха говорит Махараджи Ними. О царь! Да будет тебе доподлинно известно, что в материальном мире нет счастья вообще. Думать, что здесь можно найти счастье, значит совершать непростительную ошибку, которая не будет прощена никогда. Ибо здесь нет ничего, кроме страданий. Тот, кто действительно хочет обрести подлинное счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство. Вот как объясняется, что значит принять гуру. И никаким другим мотивом нельзя руководствоваться. Вот они, которые 10 лет или 20 лет не принимают гуру. Потому что они не могут понять, что значит принять гуру. Что значит принять. Следующее он описывает. Вернее, говорит. Духовным учителем может считаться только тот, кто, размышляя над писаниями, глубоко постиг их смысл, знает, как обосновать их и таким образом способен убедить других в истинности выводов Писаний. Истинными духовными учителями являются великие личности, которые, отбросив все материальные соображения, нашли прибежище в Верховном Господе, чтобы выполнить миссию своей жизни, перенестись в сферу духовного блаженства. Каждый должен попытаться найти такого духовного учителя. Итак, в два этапа это делается. Когда человек понял, что в этом мире точно нет счастья, он убежден в этом на 100%. С этого момента он должен начать искать гуру. Иначе все остальное это лишь просто дань. Прабхупада описывает это в науке самоосознания. Это лишь дань моде. Дань моде. Вот почему Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто понял, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть зло, и что понимает, что любое счастье в этом материальном мире – это лишь проявление невежества того, кто его ощущает, и является истинным желанием принять прибежище у гуру. Вот почему эти люди стали так быстро счастливыми. Так быстро они ощутили все счастье. Не прошло и 3 лет, они уже счастливы. Но когда проходит 6, они уже говорят: елки, оказывается, здесь всего можно ожидать. Надо же, через столько времени разум проявляться. Вот на этой стадии можно принять гуру. Когда человек понял, что оказывается здесь все ожидать можно. Но все стремятся принять гуру пораньше, потому что думают, что это и есть счастье. Принять гуру. Но оно только тогда счастьем становится, когда человек отказался от поисков счастья здесь. И Кришна говорит, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока все это места страданий, где постоянно повторяется цикл рождения и смерти. Итак, в шастрах описываются эти признаки или способности, квалификации, и они являются основными, как выбирать духовного авторитета, кто является духовным авторитетом. И Арджуна спрашивает Кришну, как распознать это все, кто на самом деле продвинут, а кто нет. Человеку предоставляется возможность выбрать, ему дается информация, которая является знанием. Но поскольку он не очистился в практике, он воспринимает всю эту информацию неправильно. Поэтому иногда человеку дается возможность, чтобы он сам понял, что от того, что он еще очень много наслушался и начитался, это не означает, что он понимает, как эту информацию и поэтому применить, поэтому, или как видеть. И поэтому Кришна говорит, только через служение, то есть через деятельность, ты можешь получить понимание той информации, которую ты имеешь. Только через действие. Как человек может понять, что испытывает санкиртанщик, сам не занимаясь санкиртаной? Как мне гуру Махарадж сказал, если ты будешь отказываться от президентств, от регионального секретарства, когда тебя пытаются занять твои GBC, от всего остального, только потому, что тебя критикуют или что-то сложно, или ты видишь, что ты не соответствуешь якобы своим качествам, как Арджуна на Курукшетре сразу увидел все свои несоответствия. Потому что он думал, о боже мой, здесь рушатся мои планы. Что ж я здесь делаю на этой Курукшетре? Здесь рухнут мои планы. Как же ты можешь знать, чем живут преданные? Как ты можешь понять, чем живет GBC? Как ты можешь понять, чем живет твой собственный гуру? И чем жил Шрила Прабхупада, отказываясь от ответственности? От всех приятных и неприятных сторон преданного служения. И в частности говорится, человек должен пожертвовать ради служения всем, что ему дорого, и должен занимать любое положение, даже если ему это очень сильно не нравится. Это принцип ученика. Итак, Рупа Госвами описывает основные принципы преданного служения. Он говорит, общение с махатмами, великими душами, целиком поглощенными преданным служением Господу, помогают человеку до некоторой степени ощутить только привлекательность Шри Кришны. Итак, общение с махатмами, великими личностями, которые полностью посвятили себя преданному служению, такое общение может лишь дать людям привлекательность Шри Кришны и не больше. При этом он может оставаться очень привязанным к кармической деятельности и материальному человеческому наслаждению и не быть готовым к разным формам отречения. То есть человек, который с великой личностью столкнулся и слушал великую личность, общался с ней, может привлечься к Кришне, но при этом у него сохранятся все кармические желания и желания материальных наслаждений. Однако, если такой человек имеет укоренившуюся привязанность к Кришне, это делает его подходящим кандидатом на то, чтобы заниматься преданным служением. Итак, если человек испытывает привязанность, то есть у него есть очень много материальных желаний, он хочет получать или наслаждаться плодами своей деятельности материально, но при этом он очень хорошо понимает, что без Кришны он не может тоже обойтись. Ему все равно нужен Кришна. Такой человек становится кандидатом к преданному служению. Привязанность к сознанию Кришны, которую закладывает в человеке общение с великой личностью или общение с предавшейся душой, признак великой удачи. Как человек может понять, что он удачлив? Через общение с этой личностью Кришна вошел в его жизнь даже при наличии желаний материальных чувственных наслаждений и отсутствия квалификации. Господь Чайтанья также подтверждает, что семя преданного служения по милости истинного духовного учителя и Кришны дается только самым удачливым людям. В этой связи можно привести слова Господа Кришны из 11-й песни Шримад Бхагаватам, 28. «Дорогой Удхава, привязаться ко мне может только тот, на чью долю выпала редкая удача. И даже если он не до конца избавился от привязанности к кармической деятельности и не очень сильно привязан к преданному служению, его служение быстро принесет плоды, если он начнет его совершать». Итак, говорить о квалификациях полубогов – это означает понять эти уровни. И понять эти уровни можно только через служение. Какое служение? Вайдхи, садхана, бхакти. Вот почему преданные уделяют такое важное значение садхане и руководству. Руководство? Садхана – это не когда я сам себе руковожу садханой. Я говорю в 2 вставать, в 3 вставать, в 4. Когда кто-то мне говорит, я вижу твое семейное положение, я вижу твои разные проблемы, я вижу твою обусловленность. Пожалуйста, сейчас резко не предавайся. Все резкие движения станут проблемой, поскольку резкие движения – проявление гуны какой? Страсти. А медленное, но верное продвижение – это признаки какой гуны? Благости. Итак, Прабхупада в Бхагавадгите говорит, для того, чтобы предаться, нужно мгновение, а для того, чтобы очиститься или сделаться преданным, для этого нужно время. Ни в коем случае нельзя очищать сердце рывками. Когда цель определена, нужно медленно, но верно к ней продвигаться. Медленно, но верно. Итак, все настоящее приходит медленно. Все дешевое приходит очень быстро. Дешевая дружба, дешевая любовь, дешевая преданность, и они счастливы. Временно. Их счастье временно, и они даже не знают об этом. Вот почему молодые всегда счастливы. Потому что со временем, как сказала здесь женщина, через 10 лет, они что-то руку не поднимают. Потому что они понимают, что такое счастье, которое я ощущаю сейчас от каких-то внешних факторов, материально, а значит, временно. Как же можно считать это счастьем, когда Кришна даже описал в Бхагавадгите 3 разновидности счастья – в невежестве, в страсти и в благости. Итак, квалификация приходит со временем. Со временем. И в этом времени человек должен совершать карму, Поэтому называется карма-йога в сознании Кришны. Карма, слово переводится как деятельность, которая связывает меня с Кришной. И карма-йога в сознании Кришны называется варна-ашрама-дхарма. Дайва варна-ашрама-дхарма. Когда человека, поскольку он не квалифицирован, еще не чист, занимают в соответствии с его качествами, а не способностями. Итак, люди неквалифицированные думают, что меня не заняли в соответствии с моими способностями. Я, значит, не могу узнать свою варну, свой ашрам. Но человека занимает не в соответствии с его способностями, а в соответствии с его качествами. Способностей может быть много. Кто-то способен убивать, но это не означает, что его надо сделать кшатрием. Как в анекдоте: медведь должен стать прокурором, обезьяна должна стать священником, ну, осел, извини, шудрой, а козел должен охранять огород. Потому что он способен, он очень сильно, мы чувствуем, он способен так ценить эту капусту, когда капусты немерено просто. Он вообще преображается, этот козел. Он говорит: ребята, я буду охранять. Я чувствую себя квалифицированным в охране капусты. Медведь, поскольку он может любого замочить, говорит: тогда я буду закон тут устанавливать, я буду руководить. Видали, как мои руки водятся? Попадешь, все, смерть. С 10 метров остановит, с 5 травмирует, ближе 5 проникающее ранение с летальным исходом. И думает: о. Так же и люди думают. Поверхностное представление обо всем. Поэтому говорится, что нужно занять нас в соответствии с качествами. Но человек амбициозен, он не различает еще, что такое качество и что такое способность. Он говорит: я же способен тарабанить на языке, на не нашем языке. А качество человека указывает совсем не на его способности. Вот поэтому кшатрия, который появился перед умирающим воином, предстал перед ним кем? Сапожником. Шудры. У него были способности сапожника, но качества у него были кшатрия. И он наслушался, и поэтому Кришна сказал: от дурного общения он стал сапожником. От дурного общения. Это общение не дало ему проявить качество и заняться по качествам. Они его заняли по его способностям, болтая ему: ой, какие у тебя способности. Но они не видели его нравственности, что этот человек воин. Он бы мог стать самым, он рожден был стать лучшим воином, он говорит. Лучший воин вселенной стал сапожником от дурного общения. Это когда нам поют дифирамбы о наших способностях. Но никто не может увидеть наши качества. Итак, видеть качества и видеть способности – это разные вещи. И поэтому неквалифицированные личности, каништхи, они не знают, что такое качество и способности, в чем различие. Они даже не знают, что такое амбиции, способности и качества. Три появляются на сцене разновидности. Амбиции – занять человека в соответствии с его амбициями. То есть у него есть личные желания. Занять человека по его способностям, потому что он что-то способен делать, но не хочет этого делать. И занять человека в соответствии с его качествами. Совершенно разные вещи, все три. И говорится, только духовный авторитет может знать эти вещи, видеть и ждать, когда же человек на самом деле попытается, чтобы его заняли в соответствии с его качествами, а не амбициями и неспособностями. И что значит? Говорится, когда человека занимают в соответствии с его качествами, он быстро очищается от всех амбиций и быстро понимает, какие способности необходимы, а какие просто он получил под влиянием неспособных или не обладающих людей качествами. Потому что это были их качества. Поэтому мать, отец могут нам навязать специальности, работы, какие-то И мы в соответствии с этим получаем какие-то способности, профессиональные способности и так далее. Но они не соответствуют качествам людей. Поэтому мы видим, очень много людей, они кшатрии. Ну, немного. Это шудры с примесью кшатриев. Но они заняты чем? Сапожным делом. Они заняты какой-то ерундой. И наоборот, те, кто должен сапоги колотить, становятся защитниками общества. Они в правоохранительные органы идут и все такое. Но они несправедливы. У них нет желания защищать слабых. Прабхупада говорит, как увидеть какие-то определенные качества в ребенке, что он кшатрия? Не по мускулам и не по способностям ломать кирпичи и доски головой. А то, что он не может спокойно пройти мимо какой-то несправедливости. И что это причиняет ему большую боль, и он лезет, даже рискуя, что? Рискуя погибнуть. Рискуя погибнуть. Человек не может видеть, как сильный беспокоит слабого. Не может видеть, когда сильный человек, пользуясь своей силой, пытается восстановить справедливость, которая не является справедливостью, просто физически и через какие-то. Такие люди, если бы были в правоохранительных органах, их бы никто так не называл, как сейчас их называют. Это они были бы кшатри, воины, военные, никогда не считали бы, что офицер или прапорщик это, так сказать. Я человек военный, говорите медленно и два раза. Тогда не было бы таких анекдотов. Потому что они были бы хорошими сапожниками, хорошими шоферами, поварами, сварщиками или кем-то еще. Итак, общество, Прабхупада говорит, не различает всего этого. Поэтому мы видим эти проблемы, и Прабхупада говорит, для этого нам нужны браманы, люди первого класса. Что это означает? Какого класса первого? Это означает, которые заняты по отношению к качествам и получили знания, как правильно эти качества занять в служении Кришне. Качество, не способности и не амбиции, а качество. Вот почему для многих очень длительен этот путь. Кто-то способен считать книжки или перекладывать бумажки, кто-то имеет способности работать на компьютере, но иногда амбиции также связаны со способностями. Почему? Потому что я развивал эти способности в соответствии со своими амбициями. Поэтому они у меня развились. Не в соответствии со своими качествами, а в соответствии со своими амбициями. Я натренировал эти способности. Но качества остаются прежними. Итак, различать все это означает квалификация. Способность проникнуть в суть вещей – это и есть квалификация. Не в их внешнюю форму, а в их внутреннюю форму. И поэтому Шукадева Госвами говорит, «О вдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма». Этот Шримад Бхагаватам. Итак, здесь говорится, что полубоги взмолились Кришне, потому что они преданные, имеющие кармические склонности, то есть наслаждаться плодами своей преданности, и имеющие материальные желания, то есть привязанные к чувственным наслаждениям. Но почему же они полубоги? Потому что во всех своих проблемах они склонны искать защиты и просить о помощи кого? Бога. Бога. И поэтому их называют сакамы. Те, кто молится о защите, это сакамы. Акама, бхакты, это те, кто не просит ни о чем Кришну, понимая, что все, что я прошу, связано с чем? С вожделением. Кама означает вожделение. Я не хочу исполнения таких желаний. У них есть понимание, что Кришна – трансцендентальный Господь, что они души. И говорится, Акама Бхакта не хочет исполнения ни одного своего материального желания, хотя эти желания у него также, что есть. Поэтому в шастрах объясняется положение сакамы бхакт, полубогов. Они не служат Кришне ради материальных чувственных наслаждений. Просто когда приходят побочные продукты преданного служения, которые называются, Вишванатха Чакраварти Тхакур называет их таранга рангини, когда в человеческом сердце или в сердце живого существа проявляется бхакти по отношению к Кришне, то вместе с этим человек становится очень привлекательным, могущественным и удачливым даже в материальном отношении. И нужно быть очень внимательным, чтобы не воспользоваться всем этим ради чувственных наслаждений. Итак, полубоги, у них есть бхакти, но также они стали удачливыми во всех других вопросах, и они начинают этим наслаждаться, не способные отказаться от такого приобретения. Кто же такие акама-бхакты? Они также служат, как и полубоги, не ради чувственных наслаждений. И полубоги не служат ради чувственных наслаждений. Просто когда они приходят, они не могут от них отказаться. Акама-бхакта – это тот, кто служит также не ради чувственных наслаждений, но очень хорошо осознает, к чему приводят чувственные наслаждения. Поэтому он не наслаждается, отказывается, из понимания отказывается. И говорится, самые высшие ступени называются бхакты. И так есть виками, ками, нишхаками, да, каништхи, вот потом ништхи, есть саками, есть аками и есть бхакти. И говорится, как достигнуть бхакти? Нужно достигнуть акамы. Как достигнуть акамы? Надо хотя бы перейти на уровень сакамы. И так далее. И так человек проходит все эти этапы. Но кто быстро может пройти их все? Только тот, в чьем сознании укрепился авторитет наставлений духовного учителя. Вот почему мы каждый день поем эту вьясу, вернее, гуру пуджу, шри гуру чарана падма. Это для одной цели делается, чтобы я научился не действовать по собственной прихоти. Это цель этого пения. Но новички этого не знают. Они поют это ради санскрита, ради того, кто это все будет лучше петь, красивее петь. Но смысл человека в гуне благости. Он поет это каждый день, чтобы не забывать, что я должен подчиняться воле духовного учителя. И только это принесет мне истинное счастье. Хари Кришна. О высший защитник, о дед наш, о чистейший из чистых, о Господь, все мы предались Тебе, и все наши мысли прикованы к Твоим лотосным стопам, цепями любви. Мы молим Тебя прийти в этот мир, признай нас своими вечными преданными и слугами, и будь благосклонен и сострадателен к нам. Своим ласковым взглядом, освежающей и сострадательной улыбкой и некоторыми словами, слетающими с Твоих прекрасных уст, утешь наши сердца, терзаемые страхом перед Вритрасурой. Пожалуйста, вопрос. Так, в общем, еще раз я осветил вам суть. А то вижу столько много поверхностных эмоций, каких-то изречений поверхностных. И это беспокойство общества. Ашочен анвашочем ствам прагевадам чабашасе. Гаташум агаташум твам наношу чанти пандитаха. Говорит-то как знаток писаний, судя по речам, факт, и изучил, и выучил. Но так и не понял, о чем там говорится. Потому что скорбит о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. О душе скорбеть глупо, она вечна и неуничтожима. А о материи скорбеть, она с самого начала и была мертвой. Что говорится, мудрые постигли и изучили природу того и другого и пришли к выводу, что материя мертва, а душа вечна. Что ж им скорбить о том или о другом? Титикшам вакаруникам садху. Милосердие. Да. У прощение, это означает, что он не лишил общения. Значит, он прощает. Пока нас ругают, пока нас поправляют, это означает, к нам милосердны. Потому что человек попадает в глубокие страдания, когда он начинает руководствоваться своим ложным эго. Когда его как раз никто не поправляет. Это означает, к нему не проявляются страдания больше. Живи как хочешь. А когда он будет жить как хочешь, он будет так страдать. Потому что причиной всех страданий является то, что мы никого не слушаемся, кроме своего собственного ума. И совершаем эти эгоистические действия, которые приводят нас к тройственным страданиям.